Глава 5. Немой Люцифер. «Вызвать тебе такси, милая. Все не пойму, почему ты перестала водить? Тебе же так нравилось». Мама ни на мгновение не прекращает беспокоиться. Она беспокоится, пока я зашнуровываю кеды, натягиваю плащ и перебрасываю через плечо ремешок сумки. Беспокоится, пока я прижимаюсь губами к ее щеке на прощанье. Я прогуляюсь. Теперь мне больше нравится ходить пешком. Успокаиваю я ее. Маме не нужно знать, что я боюсь садиться за руль. Мне трудно концентрироваться на дороге. Всякий раз, проезжая мимо моста Ватерло, на такси или автобусе, я представляю одну и ту же картину. Машина теряет управление и врезается в ограждение, а потом тело устремляется в объятия черного омута Темзы. Ляск, удар, всплеск и вечная мгла. Меня передергивает, но я не снимаю с лица улыбку, привычную маску для спокойствия мамы. А вот насчет пешей прогулки до дома я, конечно, погорячилась. Мы с Лотти снимаем квартиру в районе Фицровия, в 4 милях от Эннисмор Гарденс. Гулять мне до нее почти целый час. Когда я выхожу от мамы, туристическая жила Лондона уже пульсирует со всей силы. Улицы наводнены автобусами, а тротуары — суетливыми, как муравьи, гостями города. Я подавляю раздраженный вздох, когда мне на ногу наезжает детская коляска на Exhibition Road. «Хорошие были кеды», прилетает мне в спину, едва я успеваю скукситься от черной борозды поперек белого текстиля. Оборачиваюсь, и недоумение у меня на лице тут же сменяется смущением. «Это мама тебе позвонила». Вейлон лишь молча глядит на меня через опущенное стекло своего чистенького белого Лексуса. Он никогда не поставит меня в положение той, кто нуждается в спасении, хоть и приходит на выручку с завидной регулярностью. «Вей, ты не обязан», — робко бормочу я, переминаясь ноги на ногу у края проезжей части. «Не обязательно выполнять все просьбы моей родни. Я уже большая девочка, и я в порядке. Я знаю. Я знаю». Уголки его губ плавно приподнимаются. «Просто хочу подвести тебя, Бекки». Мне приятна его забота. Вейлон — единственный мужчина в моей жизни, который заботится обо мне не потому, что я его родственница. Он опекает меня с самого детства, словно у меня не один старший брат, а два. Вей предпочитает совершенно иной типаж женщин, но это почему-то не ослабляет мою жажду его внимания в последние 3 года. Сердце будто окунается в расплавленный шоколад, когда он обнимает меня, ободряюще пожимает руку или рассеянно целует в макушку. Для него это совершенно естественно, для меня безумно важно. «Пристегнись», — просит невозмутимый голос с мягким южным акцентом. Это единственная мягкость во всем его существе. Вэй отключает аварийку и выруливает на полосу следом за красным 2-этажным автобусом. Он сосредоточен на дороге, так что я спокойно изучаю его профиль. Вейлон очень красив, правда. Его отец — ирландец. Вот откуда эти нечитаемый характер и фарфоровая кожа с тусклыми веснушками. А бездонные, почти черные глаза у Вейлона от мамы, итальянки. Бруно вечно дразнит Вэя, называя кумиром фанаток дневников вампира. Но иногда мне кажется, это элементарная попытка вывести того на эмоции. Ведь они находятся в разных категориях, чтобы соперничать за внимание девушек. Бруно — словоохотливый качок и проныра, каких поискать надо. Вейлон — молчаливый сатана с убийственным взглядом. Его красота исключительна, пронзительна и статична. Я знаю друзей Декстера почти 20 лет, и за все эти годы я не видела на лице Вейлона ни одной действительно сильной эмоции, ни гнева, ни счастья, ни отчаяния. Он контролирует все в своей жизни, даже чувства. Нужно долго и дотошно изучать его характер, чтобы научиться определять, что творится у Вэя на душе. У девушек на это времени нет, он предпочитает с ними только спать. Любая попытка завести разговор откровеннее название любимого напитка заканчивается для них дорогой домой в гробовом молчании. Я знаю, что у него есть даже прозвище «Немой Люцифер», ведь так мучительно, как Вейлон, не умеет молчать никто. Но у меня было предостаточно времени, чтобы изучить его натуру. Единственное, что может выдать его состояние, это глаза и руки. Сейчас лицо от меня скрывает капюшон бежевого худи, а пальцы так сильно сжимают руль, что белеют костяшки. Ты злишься, потому что я была у Дерека. Это Декс тебе натрепал? Ответом мне звучит негромкое бурчание. Он все еще меня любит. Вейлон так резко дает по тормозам на светофоре, что я расплющила бы нос о бортовую панель, если бы не ремень безопасности. Не злись. Он ко мне не вернется. Тихо добавляю я и отворачиваюсь, чтобы спрятать последние на сегодняшнее утро слезинки. Большая ладонь накрывает мое колено и мягко сжимает, а после сразу же возвращается к рулю. Вейлон — немая скала, отвечающая за безопасность и комфорт нашей компании. Он чувствует абсолютно все, но не хочет это показывать. Его молчаливая поддержка хоть раз спасла каждого из нас. Вейлон ничего взамен не требует. Мы не знаем, о чем он думает и почему он с нами, но понимаем, что он никогда нас не оставит. Ведь мы нужны ему не меньше. К тому же он в детстве пообещал, что будет нам с Лотти старшим братом, а Вэй не привык нарушать свои обещания. Парни сдружились в начальной школе, а мне в тот год исполнилось 4. Им дали задание смастерить открытку ко дню матери, и наша с Дексом няня забрала 4 мальчишек к нам домой. Бруно изобразил мотоцикл. Рен накорябал палочки с овалами и назвал это букетом цветов. Декс попытался нарисовать тортик, но у него вышло не слишком убедительное нагромождение кругов. А Вэй ничего не рисовал. Просто сидел и молча изучал коробку цветных карандашей перед собой. По словам Декстера, я влезла между ним и Вэем и спросила, почему мальчик не делает открытку? Услышав ответ, я обняла его так крепко, что тот жалобно охнул. У Вейлона не было мамы. Она умерла в родах, а единожды оброненная фраза отца навечно поселила в сердце мальчика чувство вины. «Если бы не ты, твоя мать была бы жива». Слова, которые не забыть, не стереть и не забрать назад. Замолить такое обвинение невозможно. Отец Вейлона пытался, но сердце сына закрылось от него уже навсегда. Думаю, тогда же у него закончились и эмоции. «Ты можешь нарисовать открытку для нашей мамы», — предложила я. «Она же тебя целует, когда ты приходишь, и гладит по голове». «И для моей», — подхватил Бруно. «Она готовит нам бутерброды с жареным сыром». «И для моей тоже. Она играет с нами в догонялки и включает мультики», — добавил Рен. И Вейлон нарисовал большую полосатую кошку и 5 котят вокруг нее. Тогда стало ясно, что у мальчика талант. Карандаш словно был сделан специально для его маленькой ручки. Он выплескивал на бумагу яркие сценки из нашего детства, из прочитанных книг и увиденных фильмов. Это был его способ выражать чувства. В школьные годы Вейлон постоянно ездил к родственникам в Италию на каникулы, где оттачивал свой навык, пока не довел его до совершенства. Теперь же он рисует в качестве архитектора-проектировщика, за которым гоняются десятки хедхантеров. Задумавшись, перестаю следить за дорогой и вздрагиваю, когда Вей тормозит перед шестиэтажкой из темно-бурого кирпича. Мы с Лотти снимаем квартиру над художественной мастерской в самом богемном районе Лондона. В Фицровии умело уживаются бизнес и творчество, шум и тишина, классика жанра и авангард. Здесь люди не стесняются своих порывов и не боятся быть собой в погоне за вдохновением. «Поднимешься?» — спрашиваю я, когда мы выходим из кофейни «Аттендант». Это одна из достопримечательностей нашего района, которая подтверждает, что в Фицровии сочетается несочетаемое. Прежде заброшенная уборная золотых времен королевы Виктории превратилась в уютное заведение, где варят самый вкусный кофе во всем Вест-Энде, а барная стойка установлена поверх писсуаров из прошлого. Вейлон кивает. Забираю у меня стаканчик американо для Декса и пакет с датскими булочками для Лотти. Я оббегаю его и обхватываю за широкую талию. У Вейлона заняты руки, так что он разводит их в стороны, чтобы не облить меня кофе и не помять булочки. Когда я обнимаю его через мешковатую толстовку и по-дурацки урчу, зарываясь носом в приятно пахнущую ткань, грудная клетка Вэя высоко вздымается и медленно опадает. Он видит во мне лишь младшую сестру Декса, так что иногда я могу позволить себе соответствовать этому статусу. Я приклеилась к нему посреди тротуара перед лестницей, ведущей в жилой дом. Но он не торопит меня и не отстраняет. Ему все равно, что мы перегородили дорогу художницы с большим мольбертом наперевес. Он осторожно заключает меня в кольцо своих рук, чтобы не расплескать кофе, и опускает подбородок мне на макушку. «Бекки, спасибо, что забрал меня, Вэй», — бормочу я ему в толстовку. «Иначе не может быть». Он привычно целует меня в макушку, а я прикрываю глаза, через все тело пропуская невинное касание его губ. Меня толкают в спину, требуя освободить дорогу, и Вейлон предостерегающе рычит. Кофе чуть не вылился мне на плащ. В квартире нас с порога встречает жалобное нытье моего брата. «Лот, я устал. Я хочу лечь. Почему нельзя подбирать ткань в горизонтальном положении?» У Декса есть своя квартира в Сити, прямо рядом с офисом папы, но это не мешает ему постоянно тереться у нас. Вот и сейчас он стоит у окна, ноги на ширину плеч, а руки сжимают бирюзовую атласную ткань. Трогательно покачивая головкой в такт песни на радио, Лотти по очереди прикладывает к полотну различные кусочки ткани, выбирая наиболее удачное сочетание. «Если ты ляжешь, свет будет падать под другим углом. Потерпи, пожалуйста, Декси. Я почти закончила». Тихонько просит она, поправляя закатанные рукава клетчатой рубашки Рэндала, которую он забыл у нас несколько месяцев назад. Лотти она до того понравилась, что Рен уступил молящему взгляду огромных влажных глаз и оставил рубашку ей. Моей подруге вообще очень трудно бывает отказать. Вот и Декс пыхтит, но упорно продолжает стоять задранными руками. Ведь Лотти — изящный цветочек нашей компании с пушистыми длинными ресницами, тонкими запястьями и длинными каштановыми локонами. Ранимая, утонченная натура художника-декоратора хрупкая, как фарфоровая кукла. Когда мы потеряли Элси, каждый из нас переживал, что сердце Лотти не сможет выдержать такой удар. Она плакала, пока я лежала в больнице с тупым непониманием, изучая потолок. А Бруно напивался до потери сознания. Плакала, пока Дереку зашивали рассеченный висок, а Вейлона насильно пытались накормить. Плакала, пока Рэндалл отказывался выйти из обезьянника под залог, а Декс вскрывал себе вены. Она оплакала нас всех. Но преодолела это горе и всплыла на поверхность так же, как это сделали все мы. «О, спасибо, милый!» Широко улыбается она, принимая из рук Вейлона пакет с булочками и трогательно шевеля курносым носиком. «Лот, ты отвлеклась!» — страдает мой брат. И я не могу сдержать улыбку. Еще поднимаясь по лестнице в квартиру, я была уверена, что отчитаю его за переписку с Дереком, но теперь понимаю, что не в силах злиться. Они друзья, практически братья. Если уж власть и деньги не встали между ними, то и я не смогу. Да и не захочу. Если в 2008-м отец Дерека спас нашего отца от разорения, то 5 лет спустя он буквально силой выдернул того из тюрьмы. Мистер Блэкшир вернул репутацию папиному инвестиционному фонду, и вместе они заручились поддержкой одного из лондонских банков. Папа сохранил за собой место управляющего, и последнее слово по любому инвестиционному вопросу оставалось за ним. Мистер Блэкшир в качестве благодарности за оказанную помощь принял на себя роль администратора. В его обязанности входило ведение финансов и реестра акций, поддержка постоянной обратной связи с акционерами и кредиторами. Они ушли от инвестиций в строительство и стали оказывать поддержку стартапам в области нанотехнологий. Число акционеров Templing и Blackshear Inc. росло. Газеты, ранее осквернявшие имя моего отца, опять начали следить за его доходами. Белая полоса была очень близко. Но она снова выгнулась дугой, оставив только мрак. Один юный предприниматель, получивший финансирование от Templing и Blackshear Inc. на обеспечение торговых центров роботизированными закупщиками, обвинил наших с Дереком отцов в нарушении договора участия. Он оценил ущерб от разглашения своего ноу-хау в 5 миллионов фунтов, что было в 2 раза больше суммы, полученной им от фонда. Наше будущее снова повисло на волоске. Суд принял сторону обвинителя. Папе грозила тюрьма и конфискация имущества. Мистер Блэкшир его спас. Снова. После этого папа счел ниже своего достоинства оставаться управляющим и уступил кресло отцу Дерека. Хоть тот и не хотел принимать такой подарок. Но папа грозился выписать вексель и стать пожизненным должником своего друга, и мистер Блэкшир уступил. «Никакого коленопреклонения, мой друг», — сказал он. «Это наша общая вина». Тем не менее, вот уже 6 лет папа продолжает перечислять деньги в трастовый фонд Дерека, потихоньку погашая свой долг перед его отцом. Единственная альтернатива, на которой оба сошлись. Это было веским основанием для споров о неравенстве, но Дерек ни разу о подобном не заикнулся и воспринимал в штыки любое предложение Декстера принять деньги. Их дружба стала от этого только крепче. Сейчас парни вместе трудятся на благо Templing и Blackshear Inc. А вот я... «Готова к фотосессии десертов?» Нежный голосок Лотти вырывает меня из задумчивости. Я улыбаюсь и устраиваюсь к ней на софу. Декстер со вздохом облегчения обрушивается на мягкий коврик у наших ног. Пока я изучаю позиции из меню, которые мне предстоит снимать у Альфреда, Вейлен расчищает от лоскутков и бумаги фортепиано, закатывает рукава худи и поднимает крышку. Есть что-то завораживающее в том, как крепкие мужские руки с выпуклыми бороздами вен бережно, почти ласково, скользят по клавишам. Проходит мгновение, два, и умелые пальцы берут первые аккорды одной из наших любимых песен «Forever Young» группы Elfyville. Группа Elfyville. Немецкая синти-поп-группа. Они, как дождевые капли, сыплются с неба и бесцветными хрустальными брызгами рассыпаются по полу, затопляя все пространство вокруг. Хитросплетения нот кружат голову и учащают пульс. Чистая, ясная и многогранная мелодия в совершенном исполнении Вейлона действует на нас как особый гормон счастья, что выплескивается в кровь вместе с куплетом. Чары немого Люцифера в действии. Молодыми мы умрем или будем жить вечно. У нас нет на то власти, но мы никогда не говорим никогда. Прячемся в песчаных карьерах, а жизнь так коротка. Музыка для печальных людей. Лотти начинает подпевать своим тоненьким голоском, а потом тянет меня за руку, и мы вместе кружимся на ковре, мяукая не в попад. Декстер конем скачет вокруг нас, как маленький ребенок, и его хохот перекрывает собой мелодию Вэя. Моя анестезия. Вот она. В этих стенах, в этом маленьком мирке, за пределами которого меня поджидает одна только боль. Разве есть еще на планете место, куда я могу от нее убежать?